«Я уверен, что картина соберет», — спокойно возразил я. «Латус, ты же понимаешь, что 15 тысяч — это всего лишь производственный бюджет. На маркетинговые траты ограничений нет, так что все будет зависеть от того, сможем ли мы грамотно разрекламировать фильм и убедить зрителей пойти на него в кинотеатры. И я более чем уверен, что у нас это получится. Выходит, ты продумал не только фильм, но и его продвижение», — сообразил Алекс. «Разумеется. Зачем, по-вашему, я попросил найти актеров, о которых никто не слышал? Маркетинговый план паранормального явления я уже разин передал». Алекс восхищенно охнула, а Латус подозрительно прищурилась. «Погоди, ты ведь не хочешь продвигать фильм как реальную историю?» «Не совсем. Мы не будем говорить об этом прямо, но и отрицать ничего не будем, если вдруг такой слух внезапно зародится в интернете. В моем прошлом мире родоначальником вирусного маркетинга был фильм «Ведьма из Блэр». Реклама строилась на том, что кто-то нашел кассету с загадочной записью и передал ее киностудии, а те в свою очередь слепили из нее фильм и выпустили в кинотеатрах, будто бы желая всем показать, какая это реальная и жуткая история. Маркетинг сработал во многом потому, что на распространение лживой информации о том, что пропали трое подростков, были вложены огромные деньги. В дополнение съемка и монтаж фильма усилили подозрения людей в реальности легенды. «Ведьма из Блэр» была снята на любительскую пленку, в основном самими актерами, и значительная часть без сценария, одной лишь импровизацией актеров. Это довольно сложно, а главное времязатратно. Поэтому этот фильм я не выбрал, хотя и думал о нем, да и потратить на него пришлось бы больше 15 тысяч. Повторить успех «Ведьмы из Блэр» смогли только через 10 лет, и сделало это паранормальное явление. Его также активно продвигали, но уже иным способом. В интернете стали активно постить информацию о том, что любительский фильм за 15 000 долларов оказался настолько страшным, что впечатлил даже Стивена Спилберга. И если съемки «Ведьмы» стали самым настоящим кошмаром для актеров, поскольку несколько дней подряд им приходилось и снимать, и ночевать в лесу, вплоть до нервного срыва у главной героини, то явление снимали в уютном домике, где не нужно было спать в мешке. К тому же съемки паранормального явления вели непоследовательно, в отличие от «Ведьмы из Блэр», где актеры действительно прошли весь путь своих персонажей и отлично передали это на камеру. Несмотря на это, первая часть явления стала хитом и пришлась аудитории по душе. К сожалению, последующие части были приняты значительно хуже, поскольку студия запустила конвейер, не особо заботясь о качестве продолжения. «Я же собираюсь воспользоваться опытом и того и другого фильма, создав тем самым поистине великий шедевр. Полное погружение актеров в роль, демоническая атмосфера, а главное, реалистичность происходящего, все будет на высочайшем уровне. Также я собираюсь использовать не только вирусный маркетинг «Ведьмы из Блэр», но и рекламную кампанию паранормального явления, чтобы добиться максимальной заинтересованности зрителей. В этом мире фильмы ужасов креативом особо не блещут и совсем не страшные. Жанр ужасов не очень развит как в кинематографе, так и в литературе. Однако, если с книгами было совсем уж плохо, то режиссеры ужастиков хотя бы использовали скримеры, которые кое-где работали как надо и пугали аудиторию. Правда, делали они это очень посредственно, словно боялись, что зритель по-настоящему испугается и им за это прилетит по шапке. Что ж, я уже навел страх на всех ценителей литературы, написав книгу «Оно» про страшного клоуна Пеннивайза, и показав тем самым, как нужно пугать посредством букв и слов. Пришло время сделать то же самое и с фильмами ужасов. Главное, не переборщить. Хорошо, если зрители будут напуганы, но если слишком нагнать жути, то они больше никогда на ужасы не пойдут, а это плохо для долгосрочного будущего. Нужно знать баланс, чтобы люди перепугались, но при этом захотели сходить на фильм еще раз, чтобы вновь пощекотать нервишки и получить щедрую порцию адреналина. «О, а вот и наши приглашенные эксперты!» — приветственно воскликнул я. Мы вышли в гостиную встретить пожаловавших на съемочную площадку высших существ: верховную богиню Ашеру, владыку ада Люцифера, высшего архангела Аминадила и главного палача преисподней Мейзикин. «Добро пожаловать в дом, где таится сверхъестественная сущность», — раскинул я руки в стороны. «Что за сущность?» — беспокойно отозвался архангел. «Я ничего здесь не чувствую. Странно. А вот я чувствую здесь присутствие абсолютного зла», — жестом указал я на дьявола, который, засунув руки в карманы брюк, с невинным любопытством разглядывал окружающую обстановку. И еще ужасного демона с ним. Улыбнулся я Мейс, на что она театрально закатила глаза. «Ну, протянул я задумчиво, глядя на Ашеру и Аминадила. Признаться, вы двое не вписываетесь в местный антураж. Я пришла, потому что соскучилась», — объяснилась Ашера, совершенно не смущаясь сыновей. «Благо, братья, кажется, не обратили на ее слова должного внимания. Я тоже скучал по всем вам. Мейс, твоя сексуальность бьет через край. Я знаю», — пожала плечами демоница, будто услышала само собой разумеющееся. «Ашера, ты очаровательна и прямо искришься божественным. Не скупился я на комплимент своей любимой богине. Самое главное, ты выглядишь здоровой. Это очень важно для всего мира. В последнее время я чувствую недомогание», — тихо вздохнула мать ангелов, чем вызвала во мне панику. «Неужели ее божественные силы вновь разрушают ее человеческое тело? Но ведь я не так давно сделал ее сильнее. Видимо, придется укрепить ее тело еще раз, благо у меня есть один вариант на примете. Мама, ты же богиня всего сущего. О каком недомогании может идти речь?» Сатана выразил своей матери явное недоверие. «Может быть, ты забыл, Люци, но я сейчас в мешке из человеческой плоти, а моя сила еще не полностью вернулась», — возмущенно буркнула Ашера и плюхнулась на диван посреди гостиной. «Погоди, что значит, не полностью?» Аминадил уловил в словах богини странное. «Твои силы возвращаются, вы же не думали, что человеческое тело сможет сдержать мою божественную силу?» Снисходительно посмотрела Ашера на своих глупых детей. «Почему ты не рассказала нам об этом?» — возмутился Люцифер. «Потому что ты вечно занят со своей смертной дурочкой. С тех пор, как вы двое вернулись со съемок, ни разу не навестили свою мать. Когда я должна была, по-вашему, все рассказать?» «Хватит, не ссорьтесь», — попытался я успокоить божественные сущности. «Вы ведь пришли помочь мне, так что давайте поговорим о фильме. Люци, ты читал сценарий?» «Да, и мне это кажется бредом», — как всегда честно ответил дьявол. «Что еще за злая сила? Почему она преследует девушку? У людей крайне упрощенное представление о сверхъестественном. Я бы хотел побольше деталей. Люци, это фильм для людей, а не для демонов. Человечество боится всего, если это нечто неизведанное, пугающее и двигает предметы в доме. Лучше скажи, ты поможешь с созданием нужной атмосферы? Мне бы не помешало превратить этот дом в жилище таинственного призрака-демона. У тебя есть варианты?» «У меня есть на примете нужный тебе специалист, но он сейчас занят», — пожал плечами Сатана. «Пугает людишек в домике на Квинсе. Вот как? Жаль, зная я заранее, предложил бы ему роль злого призрака», — поддержал я Люцифера в его юморе. «Ну, раз он недоступен, нам придется справляться своими силами. Можешь немного нагнать жути, что-то вроде демонической энергии, которую люди смогут прочувствовать даже через экран. Это можно». «Отлично. Мейс, можешь поработать с актерами и в нужный момент изрядно их попугать?» «Запросто. Это будет весело», — улыбнулась демоническая садистка. «Прошу, только не переусердствуй. Ах да, чуть не забыл. Алекс, почему в сценарии фигурирует имя Джона Константина?» — полюбопытствовал Люцифер, который, по всей видимости, был уже знаком с известным экзорцистом. «Потому что он самый известный экзорцист», — ответил я. «Кто, если не он, должен разбираться с подобной чертовщиной? Жаль, что он не успеет помочь несчастной паре. Но если честно, у нашего фильма недостаточно бюджета, чтобы позволить себе столь дорогого специалиста, поэтому ограничимся его упоминанием. Надеюсь, он будет не против и не подаст на нас в суд, ведь мы таким образом рекламируем его услуги. Благое дело. Ладно, актеры готовы, можем начинать». Я взял в руки микрофон. «Внимание! Всем приготовиться, скоро начнется 24-часовой марафон. Мы должны успеть все снять за один день, так что давайте постараемся и пожелаем нашим актерам удачи, и чтобы они не сошли с ума. Если вы сегодня увидите что-то страшное, например, дьявола, не пугайтесь, я пригласил его в качестве консультанта по демоническим существам и как знатока темных искусств. Итак, с проклятия самого дьявола съемки самого ужасного ужастика начались». Глава 499. Это Алтебан. Паранормальное явление получилось таки снять за один день. Истина, моей скорости могут позавидовать самые именитые режиссеры. Актеры тоже справились великолепно. Выдавали такие натуральные эмоции, что становилось жутко, просто наблюдая за их игрой. Это, конечно, объяснялось тем, что они не играли, а действительно проживали своих персонажей. К концу съемок герои и героиня испытали настоящий нервный срыв, у них была истерика, благо леди Латус быстро вернула им душевное равновесие. Придя в себя, актеры стали восторженно хвалить съемочную группу за создание настолько реалистичной атмосферы ужаса и, весело смеясь над своей наивностью, признались, что временами демоническое казалось им таким осязаемым и в самом деле жутким. «Такого опыта у нас еще не было», — говорили они, осматривая некоторые отснятые материалы. «Это потрясающе. Не помню, чтобы я вот так изображал страх». «Очень натурально», — дивился главный герой. «Прежде чем разойтись по домам, мы выпили вместе кофе и поблагодарили друг друга за тяжелую работу, выразив надежду как-нибудь поработать вместе снова. Актеры уехали, так и не узнав, что до полусмерти их пугала самая настоящая демоница, а атмосферу таинственного ужаса создал сам дьявол. Я видел, как Люцифер и Мейзикин, видя несчастные перепуганные лица, еле сдерживали рвущийся наружу смех, они славно повеселились. После съемок я задержался в городе ангелов еще на один день, рассказал Люциферу о том, что приступил к разработке новой дьявольской игры в его честь. Он был очень тронут таким дружеским жестом с моей стороны, хотя понятия не имел, что это будет за игра, ибо я отказался раскрывать ему сюжет, объясняя тем, что таким образом первое впечатление от игры будет испорчено. Владыка Ада повозмущался для вида, но допытывать не стал. «Игра будет впечатляющая, ты не посрамишь мое имя», — уверенно заключил он, на что я тактично промолчал. После полудня, попрощавшись с Люци, я провел время с верховным палачом преисподней. Мейзикин не выпускала меня из постели до поздней ночи. Не отпустила бы она и до самого утра, но у меня была назначена встреча, так что пришлось оставить ненасытную суккубу, пока она не высосала из меня все жизненные соки. Серьезно, если бы не титул император гарема, который держит меня в тонусе до тех пор, пока моя партнерша не будет удовлетворена, Мейс высушила бы меня до состояния живой мумии. За это, впрочем, я и люблю мою демоницу, ну, еще за наши игры с разными взрослыми игрушками, но это уже подробности. Ночью я отправился к Верховной Богине. Меня беспокоило состояние ее тела, после того, как она пожаловалась на недомогание. Оказалось, это была ложная тревога. Усиленное тело Ашеры все еще успешно справлялось со сдерживанием нарастающей божественной силы, но, к сожалению, по словам Матери Ангелов, неизвестно, когда может наступить момент взрывного роста силы. Если возвращение ее силы ускорится, то даже это усиленное человеческое тело может дать трещину. Чтобы не рисковать, я решил сделать Ашеру еще сильнее, и для этого засунул Верховную Богиню в холодильник, чтобы наделить силой ледяного великана из Йетунхейма. Процесс передачи прошел успешно, и теперь на какое-то время о смерти Вселенной можно не думать. Оставшуюся ночь я провел с Ашерой, которая слишком уж пристрастилась к человеческому разврату. Она сказала, что провела на эту тему много исследований, речь шла только о теоретической части, и теперь, когда я вернулся к ней, пришло время проверить ее знания на практике. Что я могу сказать? Не знаю, как ее бывший мог пренебрегать такой женщиной. С наступлением утра я вместе со своим пилотом Зиндей Блейк вылетел в Африку. Путь наш лежал в Аравийскую пустыню, где находился скрытый от внешних глаз священный город Лиги Убийц, Эталтебан. «Алекс, ты уверен, что эти координаты верны?» — с беспокойством уточнила леди Черный Ястреб. «Город расположен в каньонах, координаты дала Шива, так что все должно быть в порядке. Тебе нужно посадить самолет посреди скал в пустыне. Справишься?» Блэк Хак обиженно фыркнула. «Сомневаешься в моих навыках? Для меня это проще простого». С вызовом вздернула она нос. «Но все равно странно, что в пустыне есть целый город, о котором никто не знает. Разве спутники не могут его рассекретить?» Я понимающе улыбнулся. «Ты все поймешь, когда мы будем на месте. С тех пор, как леди Шива стала правителем Эталтебана, мы все время находились на связи друг с другом. Сандра – гроссмейстер боевых искусств, а потому, с точки зрения навыков ведения боя, к ней претензий нет, но вот что касается ее управленческой жилки, то здесь начинаются вопросы. Ву Сан никогда не обучалась руководить государственным аппаратом. Эталтебан – независимый суверенный город, стало быть, его вполне можно приравнять к статусу государства. Не имея понятия, как управлять городом, леди Шива регулярно обращалась ко мне за дельными советами, каждый раз напоминая, что лучше бы я приехал в Эталтебан и лично взглянул на дела, а затем поделился мыслями о том, в каком направлении лучше развивать город. До сих пор она боролась с остатками влияния Рас Аль-Гула, чтобы в Лиге Убийц не вспыхнуло восстание. В конце концов ей удалось полностью захватить власть в городе. Как новый правитель Эталтебана, она издала только два указа, и оба по моей подсказке. Первый. Лига Убийц теперь подчиняется новому хранителю, Джеку Истине, люди которого помогли леди Шиве захватить священный город. После захвата по городу быстро распространились толки о великих деяниях всемогущего покровителя армии Руки, ныне известной как Тень. Былицы и небылицы сеяли, очевидно, воины леди Меченой, то ли от скуки, то ли чтоб похвастаться. Что они плели? Да чтоб я знал, я и сам без понятия, какие нынче слухи бродят вокруг фигуры таинственного Джека. Второй указ, еще более возмутительный. Отныне в городе запрещены убийства. Может показаться удивительным, что именно это вызвало бурю общественного негодования, а не то, что город теперь находится в подчинении загадочного демонического существа. Но если разобраться, то все довольно логично. Все жители Эталтебана без исключения либо убийцы, либо посредники, которым в основном плевать на то, кто является главой их клана и в чьем подчинении находится. Весь город буквально живет убийствами, а новый правитель вдруг заявляет: никаких больше убийств. Понятно, почему все едва не взбунтовались. Благо Сандра смогла погасить народное волнение, заявив, что это не ее инициатива и что она, как убийца, понимает их недовольство, но сделать ничего не может, ибо это приказ Джека Истине, против которого она пойти не может. Она попросила всех отнестись к этому с пониманием, поскольку указ не запрещает убийства как таковые, просто запрещает убивать внутри города. Снаружи вершить свои темные дела можно, но территория Эталтебана отныне не приветствует подобные практики. Чтобы осуществлять надзор за исполнением нового закона, леди Шива создала орган под названием «Каратели Джека», который ответственен за расследование убийств и поимку убийц, нарушивших указ. В общем, в священном городе, который теперь находится как бы в подчинении Джека Истине, этого самого Джека тихонько ненавидит. Ну ничего, это только потому, что они ни разу с ним не встречались и не испытали всепоглощающий страх и благоговение, чтобы слушаться и подчиняться. Никакой пропаганды культа Джека в Эталтебане не велось, поэтому жители не понимали, кто такой Джек, зачем Джек и почему Джек. Их поставили перед фактом и больше ничего не объяснили. Почему людям не объяснили? Потому что главе города тоже ничего не объяснили. Я всего лишь посоветовал Сандре использовать имя Джека, чтобы спихивать на него все принимаемые ею решения, чтобы все недовольство жителей было направлено на неизвестное им существо. И леди Шива воспользовалась моим советом уж слишком буквально. Придется постараться и как следует поработать над образом Джека Истине в глазах жителей священного города убийц, чтобы они приняли наконец своего нового хранителя. «Алекс, мы прибудем на место через 5 минут», — предупредила Зинда. Я перебрался из салона в кабину пилота и увидел среди выжженных солнцем бескрайних песков высокие гряды могучих скал. Они тянулись на десятки километров, ветвясь и изгибаясь, прятали в крутых отвесных склонах глубокие речные долины. Здесь, под поражающим воображение диким опаленным каньоном, скрывался величественный город Лиги Убийц. Мы на месте, но я пока не вижу, куда можно посадить самолет. Придется поискать, проговорила Блэкхак и резко повернула штурвал. Спустя минут 5 талантливый пилот Зинда Блейк успешно посадила воздушное судно в 15 километрах от места назначения, так что нам снова пришлось пуститься в полет. На сей раз средством передвижения выступил меч, на котором, лихо рассекая воздух, мы с леди Черный Ястреб добрались до скалы, отмеченной координатами. Здесь, в углублении расселины, возвышались огромные каменные врата. Они напоминали собой вход в усыпальницу, где должен покоиться не самый добрый человек, учитывая, что врата были густо увиты змеями, правда неживыми. Чешуйчатые были только устрашающей декорацией. Это что? Задрав голову, Блейк смотрела на массивные колонны, каждая из которых была в тисках каменных змей. Вход в Эталтебан, который с арабского переводится как «логово змей». «Погоди, город что, находится в скале?» Девушка выдала короткий смешок. «Сколько же здесь людей живет?» В городе, выдолбленном в каньоне Аравийской пустыни, не переставала она весело улыбаться. «Посмотрим, изменишь ли ты свое мнение, когда увидишь сам город». Я подошел к вратам, которые, к слову, совсем никто не охранял, и здесь не было ручки, за которую можно было бы потянуть и отворить проход, Стало быть, нужно было толкать дверь внутрь. Дело для обычного человека не из легких, поскольку дверь не просто высокая, как минимум в 3 человеческих роста, но и массивная, отворить чрезвычайно сложно. Рас аль-Гул отлично потрудился над тем, чтобы незваные гости не смогли пробраться внутрь. Я бы, конечно, мог позвонить Шиве и попросить ее открыть нам врата, но зачем? Я ведь тот самый человек, перед которым отворяются любые двери, или, если быть точнее, они просто исчезают с моего пути. Только я прикоснулся к массивным воротам, как они вмиг исчезли, словно здесь всегда зиял свободный проход. «Пойдем», — протянул я руку девушке, которая охотно взяла мою ладонь. Я незаметно влил в Блейк магическую силу, чтобы скрыть наше с ней присутствие. Разумеется, мы с ней не стали невидимы, но, пока мы не сделаем чего-то слишком заметного, есть шанс, что нас никто не заметит. Правда, в отличие от обычных людей, на которых сокрытие магии работает весьма хорошо, здесь живут обученные убийцы, которые могут увидеть полет комара и прихлопнуть несчастного прежде, чем тот успеет на кого-либо сесть. Поэтому не знаю, будет ли от моей магии какой-нибудь толк, но это все же лучше, чем ничего. Мы без препятствий прошли вглубь 15 метров и вышли на широкую платформу, которая явно служила подъемником, из которой неподготовленный человек мог и навернуться. Это не просто дыра в скале, Зин. То были лишь ворота, настоящий город находится ниже, сказал я с улыбкой и нажал на кнопку, запускающую высокотехнологичный подъемник, который не охраняла ни одна живая душа. Похоже, нынче система безопасности в городе оставляет желать лучшего. Видимо, таков результат недавнего государственного переворота. Сандра еще не смогла как следует все наладить или даже не пыталась, считая, что никто не посмеет сунуться в город Лиги Убийц. Лифт опустил нас на 100 метров вниз, и мы наконец смогли лицезреть город. Несмотря на то, что мы находились глубоко под землей, здесь было так же светло, как и снаружи. Город освещало огромное магическое устройство, что выполняло функцию искусственного солнца. Светило покоилось в руках многометровой статуи Рас аль-Гула, возвышающейся в самом центре города. Да уж, голова демона скромностью не выделялся. Отгрохал настоящий монумент в честь себя, воображая, будто он лично поддерживает на своем горбу искусственное солнце и одаривает всех светом. Леди Шива уничтожила все, что напоминало в городе о Рас аль-Гуле, кроме одной вещи, от которой она не способна избавиться и которая бесит ее до скрежета зубов. Разумеется, речь идет об этой статуе, без которой в городе не будет света. Ее нельзя ни убрать, ни уничтожить, поэтому Сандре приходится каждый день лицезреть физиономию самого ненавистного ей человека. Если не обращать внимания на громадную статую, этот Алтебан был действительно красив и невольно напоминал мне славный город Багдад из мультфильма «Аладдин». Глядя на пухлые цвета неба купола высоких башен, на роскошные, расписанные арабесками дома, больше похожие на дворцы, на обилие позолоченных арок и колонн, в голове моей мелодично звучали слова: «Арабская ночь, волшебный восток, здесь чары и месть, отвага и честь, дворцы и песок». Улицы города благоухали, утопая в пышной зелени. Деревья и цветы росли на каждом шагу, а мы ведь по-прежнему находимся под землей. Этот Алтебан можно поистине назвать моделью экоутопии, о которой так грезил Рас аль-Гул и в которую желал обратить весь остальной мир. «Это потрясающее место!» – пораженно воскликнула моя спутница. «Так красиво и сказочно, точно!» Думала, такой город может существовать только в сказке, но он реален, и я прямо сейчас смотрю на него. Слишком не увлекайся. Помни, это город, полный убийц. Будь осторожнее и не отходи от меня далеко. «У меня есть пистолет», – хмыкнула девушка, которую данный факт нисколько не пугал. «Я ветеран Второй мировой войны, не стоит меня недооценивать». «Как скажете, леди. В таком случае предлагаю пройтись по самой большой достопримечательности города, рынке смерти». Глава 500. Чеширский кот. Справа от входа, вдоль городских стен, тянулся большой оживленный базар. Стоял гул. Торговцы шумно зазывали покупателей, расхваливая новые поступления, уникальный ассортимент, искуснейшие изделия тончайшей работы, редчайшие вещи редчайшего качества. Стоя у лавки с клинками, переругивались сбившиеся в кучу мужчины. Им было за что бороться. От новеньких, переливающихся в свете искусственного солнца клинков было не оторвать глаз. Нужно сказать, остальные торговцы тоже были не обделены вниманием. Пока мы с леди Латус проходили мимо, у человека с болезненно-бледной кожей купили снайперскую винтовку и пневмат, а чернокожий мужчина с ровными белоснежными зубами, излучая неподдельное дружелюбие, продал самурайский меч. Чем только здесь не торговали, от метательных ножей и стрел до магических амулетов и обученных убивать зверей. От прилавка к прилавку сновали как люди в обычных, неприметных одеждах, так и люди, одетые в капюшоны и длинные туники с обилием нашивок, ремней и карманов, нашпигованных огромным количеством оружия. Убийцы покупали средства убийства. На рынке смерти можно найти любое орудие смерти и даже больше, пояснил я своей спутнице. Ау, смотри, здесь и яблоки есть, обрадовалась Зинда, увидев ярко-красные фрукты, пирамидой выложенные на прилавке. Я еще не завтракала, хочу попробовать. Я бы не советовал, поспешил я остановить уже сорвавшую к еде девушку. Эти яблоки начинены нейротоксинами. Рынок смерти не то место, где можно просто перекусить. Что, эти яблоки ядовиты? Зинда с отвращением поморщилась. А откуда тебе это вообще известно? Я в своем роде специалист по ядам, а еще мои глаза способны видеть истинную суть вещей. Тогда что мы вообще делаем на рынке, где даже продуктов купить нельзя? Девушка возмущенно скрестила на груди руки. Осматриваем достопримечательности и знакомимся с жителями священного города убийц, ответил я. Нужно понять, как здесь обстоят дела после свержения режима Рассальгула, и оживленный рынок для этого подходит лучше всего. Где, как не здесь, можно узнать подлинное мнение людей о произошедшем. Я подошел к продавцу отравленных фруктов, старичку приличного вида, который стоял, вытянувшись во весь свой невысокий рост и с особой осторожностью начищал белой тряпочкой красное яблоко. «Килограмм яблок, пожалуйста», — попросил я с вежливой улыбкой. «Конечно», — радостно воскликнул он и, поправив на голове высокий тюрбан, проворно нырнул под прилавок. «Возьмите немного и хурмы», — предложил он, вынырнув с корзиной красных плодов. «Очень спелые, а главное, убивают всего за минуту». Похвалив свой товар, лавочник прищурился и окинул нас с Зиной оценивающим взглядом. «Я вас раньше здесь не видел. Не то чтобы мы как-то выделялись из толпы, просто у старожила был наметан глаз. Мы туристы, только прибыли в город», — пояснил я, придав голосу беспечность. «Хурму тоже килограмм взвесьте». «Туристы?» — с сомнением переспросил старичок и стал набирать оранжевый плод прямо с прилавка. «Видать, то, что было под прилавком, раскупили. Не часто здесь таких встретишь», протянул он. «Нас сюда пригласили. Говорят, в городе нынче творятся страшные дела. Рассальгул погиб и теперь всем заправляет леди Шива», обеспокоенным тоном проговорил я. «Так и есть», охотно подтвердил лавочник. «Все произошло слишком внезапно. Никто не ожидал таких перемен. И как жители относятся к смене власти? Сомнительно. Этот город построил Рассальгул и правил им несколько столетий. Когда еще мой прадед заправлял этой лавкой, он жил уже не одну сотню лет. Ну, умер и умер, рано или поздно смерть ко всем приходит, а голова демона уж слишком часто ее обманывал. А что новое руководство чудит?» Торговец пренебрежительно фыркнул. «Ни с того ни с сего запретили убивать в городе. Веками убивали, а тут вдруг нельзя стало», — возмутился он. «На счету самой Шивы бесчетное количество убитых солдат. На тренировках она никого не щадила. Я, если под горячую руку попадали, там уж поминай, как звали». Лавочник покачал головой и добавил, «И ведь, говорит, что не ее это решение, а какого-то демона Джека, которому теперь город принадлежит. О, я тоже о нем слышал. Говорят, он очень могущественный и страшный. В том-то и дело, что говорят и только». Старичок поправил вновь съехавший на бок тюрбан и протянул мне полную корзинку с фруктами. Никто в глаза не видел этого Джека. Правда, убийцы руки говорили, что видели его, сочиняли, поди. «Значит, вы не верите, что он существует?» «Я нет, но некоторые всерьез верят, глупцы. Это все выдумки леди Шивы. Надо же на кого-то свалить всю ответственность, да и народ в страхе держать надо, так контролировать проще. С вас 30 тысяч дирхам, пожалуйста». Я заплатил деньгами, которые когда-то благополучно получил от Рассальгула в Нандапарбате в качестве моральной компенсации. Наконец-то они пригодились. Как мне повезло, что лавочник оказался словоохотлив. Должно быть, разоткровенничался, поскольку я купил у него еще и хурму. Кстати, надо бы попробовать, каковы фрукты на вкус. Я достал из корзины самое сочное на вид яблоко и прямо у прилавка с хрустом надкусил. Ни за что бы не подумал, что у старичка такие большие глаза. Хм, неплохо. С наслаждением проглотил я кусок и принялся доедать яблоко целиком. Больше, чем неплохо. Нет, что ты наделал? ты же умрешь», — поднял лавочник настоящий ор. В глазах его отражался ужас. «А когда ты умрешь, все решать, что тебя убил я, и за мной придет карательный отряд». Мое беспечное поедание яблока шокировало и мою спутницу, которой я совсем недавно рассказывал о том, как эти фрукты ядовиты. «Чего вы так разволновались?» — невозмутимо вопросил я, когда от плода остался только огрызок. «Почтенный, эти яблоки, то, что надо», — показал я торговцу палец вверх. «Взвесьте мне еще килограмм, поем по дороге». Лавочник не мог поверить, что со мной все хорошо. Ради приличия ни живот не вспух, ни губы не посинели. Если быть откровенным, я давно хотел провернуть такой трюк, съесть что-нибудь отравленное. Поскольку я обладаю иммунитетом ядовитого плюща и джокера, практически весь земной яд для меня что слону дробинка. И вот выпал идеальный случай, дабы покрасоваться этой поразительной особенностью. Лавочник настолько переполошился, что привлек ненужное внимание. На меня устремились десятки пристальных глаз, чуть меньше любопытных и намного больше с очевидным желанием убить. Кто-то повеселел, предвкушая увидеть представление с участием карательного отряда, кто-то смачно выругался. Будь на моем месте обычный человек, лишился бы сознания от свалившегося на него давления. Я же пожал плечами и достал из корзины хурму. В истерике, старичок неуклюже потянулся через прилавок, пытаясь отобрать у меня фрукт. Тюрбан слетел с головы, обнажив копну седых волос. «Нет, ты же, что за шум?» — прозвучал за моей спиной кокетливый женский голосок. На рынке вдруг установилась гробовая тишина, а лицо несчастного лавочника искривилось так, будто он увидел саму смерть. Я обернулся. К нам, неторопливо покачивая стройными бедрами, приближалась высокая девушка с угольно-черными вьющимися до плеч волосами. Она была в расшитой золотом зеленой тунике, откровенно демонстрирующей длинные ноги и пышный бюст. Лоб ее покрывала зеленая повязка, которая подчеркивала красивый овал лица и делала взгляд карих глаз цепким и угрожающим. На губах играла озорная, замышляющая безудержное веселье улыбка. Всем своим видом девушка походила на дерзкую принцессу, которая, обхитрив караульных, сбежала из дворца, чтобы побродить на местном базаре среди простолюдинов. Только я вышла ненадолго из дома, чтоб прогуляться по рынку, как тут же наткнулась на беспорядки, и это в мой выходной. Девушка скорее кокетливо промурлыкала, нежели повозмущалась. Я и оружие сегодня не захватила, думала, все уже усвоили новые правила хорошего поведения. Она принялась лениво накручивать на палец прядь волос, выставляя на показ свои длинные острые ногти. Без оружия, как же, в одном ее ногте яда больше, чем во всех фруктах перепуганного лавочника. «Госпожа Чешир, я не виновен, он сам съел яблоко», — сбивчиво принялся оправдываться лавочник, боязливо косясь на опасные ноготочки. Девушка не отрывала от меня глаз, терпеливо ожидая либо подтверждения, либо опровержения произнесенных старичком слов. Я лишь улыбнулся ей и откусил ядовитую хурму. Очень вкусную, кстати. Не ожидал, что напичканные токсины могут сделать вкус фруктов таким уникальным. Увидев, что я проглотил яд без вреда здоровью, девушка в зеленом весело засмеялась. «Ау, какой интересный молодой человек, так и хочется исцарапать. Я Чешир, глава отряда карателей Джека, назначена следить за правопорядком в городе», — представилась она. «А кто вы?» Она перевела взгляд с меня на леди Блэкхок, которая приняла боевую готовность, верно почувствовав исходящую от неизвестной девушки угрозу. Особа с длинными коготками являлась одной из самых смертоносных убийц в мире. Я не ожидал, что Сандра назначит именно ее главой карателей Джека. Еще удивительнее здесь то, что Чешир согласилась на это, а она ведь никогда не брезговала убийствами, напротив, могла грохнуть кого-нибудь просто потому, что у ее зачесались ногти. Настоящее имя девушки – Джейд Нгуин, а прозвище Чешир она получила, как я понимаю, в честь чеширского кота за свои опасные кошачьи когти. Помню, как в комиксах ее неоднократно называли второй по смертоносности убийцей в мире, уступающей только леди Шиве. В ее биографии, как и полагается убийце, имеется история с тяжелым детством. Да, авторы комиксов мало когда оригинальничали. Матерью Джейд Нгуин была вьетнамская женщина, которая забеременела в результате изнасилования сенатором США. Джейд росла несчастным ребенком и, не успев повзрослеть, была продана в рабство. Не желая мириться с судьбой, она лишила своего хозяина жизни и встала на путь убийцы. В общем, особо весьма опасная, но не для меня. «Привет, я Алекс Рид, «А это мой пилот Зинда», — излучая дружелюбие, представился я. «Мы прилетели в город рано утром и решили немного осмотреть достопримечательности. Туристы», — усмехнулась Чешир. «Можно сказать и так, но не совсем. Я прибыл в город по приглашению старого друга, нового правителя Эталтебана». Девушка от удивления широко раскрыла глаза, но не так, как это сделал лавочник, явно не ожидавший, что я настолько важный гость. «Вас позвала Сандра, и вы прибыли сегодня утром, так вот почему она дала мне сегодня выходной, не хотела знакомить со своими друзьями, и это после всего, что я для нее сделала». Согласилась с ее нелепым законом и даже возглавила карательный отряд. Чешир подошла ко мне вплотную и ткнула меня ногтем в грудь. «И все же, кто ты такой? Тебе не страшны яды? У меня к ним определенный иммунитет». «Звучит очень возбуждающе», — промурлыкала она. «Ты же не против парочки царапин на своей спине? Я не умею сдерживаться, и последний мой партнер умер, когда я случайно царапнула его в порыве страсти», — солгала Джейд, не о том, что ее партнер умер, а о том, что это произошло случайно. «Может, для начала пригласишь меня на свидание?» Широко улыбнулся я убийце, нисколько ее не опасаясь, и она это заметила. «Ты очень красива, так что я точно соглашусь. Зачем утомлять себя этим бесполезным дерьмом, когда можно сразу приступить к основам?» Не сдавалась она. «Звучит отлично, но я все же откажусь». И, Джейд, назвал я ее по имени, чем немало удивил. «Если хочешь побольше узнать о друге Сандры, можешь просто спросить. Не обязательно для этого прибегать к насилию», — проговорил я, неумело изобразив смущение и робость. «А ты забавный, мне это нравится. Скажи», — девушка подалась еще ближе и прошептала в ухо. «Может, ты парень Сандры?» «Нет», — так же тихо ответил я. «Еще нет». «Ау, а вот это уже интересно», — воскликнула она. Ее глаза загорелись неподдельным любопытством. «Так, мой выходной отменяется. Провожу вас во дворец и лично спрошу с Шивы, почему она меня выставила. Пойдемте, поймаем платформу». «Это ты о летающих досках?» «Пока мы добирались до рынка смерти, видели высокотехнологичные средства передвижения. Что-то вроде парящих платформ, перевозящих людей по городу, обычно в составе до 5 человек. Несмотря на сказочный антураж, Эталтебан вполне себе технологичный город. Спасибо, но мы хотим пройтись по улицам на своих двоих. К тому же мы еще не видели статую Рассальгула сблизи и на фонтан, из-за которого голова демона основал этот город, посмотреть не успели. Тогда отправимся во дворец через центральную площадь», — решила Джейд и зашагала вперед. «Не забудьте свои фрукты. Она опасна», — тихо проговорила леди Черный Ястреб. «Еще как», — согласился я, «но с другой стороны, у нас только что появился гид, не будем упускать такую возможность. Поспешим, расскажешь теперь, кто ты такой?» — спросила Чешир, когда мы вышли из рынка. «Только я тебя предупреждаю, если ты солгал о том, что являешься другом Сандры, тебя ждут очень веселые последствия. Лично я буду смеяться. Я и сам не против отменного веселья, но я сказал правду. А на вопрос о том, кто я, могу ответить, что не последний человек в индустрии развлечений. Не слышала обо мне, не смотрю фильмы, а музыка, не люблю шум в ушах, книги, давно не открывала, игры, как-то все времени не было попробовать», — повела девушка плечами. «Значит, ты занимаешься всем вышеозвученным, типа того, и довольно успешно. Если хочешь обо мне побольше узнать, можешь ознакомиться с моим творчеством. Если ознакомлюсь, составишь мне ночью компанию», — вновь принялась она флиртовать. «Так сильно хочешь увести меня у Сандры?» «Нет, просто хочу выяснить, что в тебе такого особенного, раз она пригласила какую-то звезду, что горланит песни, в город убийц». «Горланит», — возмутился я подбору слова. «Вот что значит быть далекой от искусства. Если ты помнишь, я не только, как ты выразилась, песни горланю». «Неважно», — отмахнулась она. «Меня больше интересует, откуда у тебя иммунитет к ядам? Ты тоже убийца?» «Никак нет, я самый добропорядочный гражданин. Одно другому не мешает». Мы вышли на центральную площадь, к колоссальной статуе головы демона, удерживающего в руках искусственное солнце. «Признаться, я удивлен, что ты не слышала моего имени», — проговорил я. «Думал, здесь обо мне знает каждый, но, похоже, я не так уж и известен. Рассальгул не рассказывал об мне, ты его знал?» «Да, мы с ним познакомились, когда он похитил меня и пытал в Нандапарбате. Точнее, это делала Шива». «Стоп», — изящные брови Чешир поползли вверх. «Ты тот, кто обчистил казну Лиги?» «Да, это я». «Получается, Это ты ответственен за смерть Рас аль Гула. Глава 501. Колодец грехов. Последнюю фразу Чешир произнесла хоть и пораженно, но достаточно тихо, чтобы не быть услышанной. Город, населенный убийцами, так и остался в неведении относительно того, кто лишил многовековой жизни голову демона. Привлекать к себе лишнее внимание мне сейчас не хотелось, поэтому я подошел к Джейд поближе и приглушенно произнес: «К твоему сведению, я не ответственен за его смерть, он сам умер». «Правда?» Моим словам не поверили. «Я его не убивал, просто не стал спасать», небрежно пожал я плечами. «Ау», звучит уже не так возбуждающе, Чешир разочарованно надула губы. «А я ведь завелась, когда подумала, что ты убил старика, уверен, что этого не делал», все же уточнила она. Прикованный на меня взгляд нежно шептал: «Можешь признаться мне, я никому не расскажу, я никогда не вру, Джейд, таков мой принцип». «Но ты причастен к его гибели, верно?» Очаровательно улыбнулась она. «Ну, в некотором роде, не стал я отрицать, ибо именно я взорвал монорельс, из-за чего поезд вместе с Рас аль Гулом полетел вниз. Не будем вспоминать хорошие, лучше сменим тему», предложил я и спросил: «Что думаешь об этой статуе?» Возвышающаяся над городом каменная скульптура головы демона была величественной и имела удивительное портретное сходство. На лице отчетливо читалось выражение собственного превосходства и великого снисхождения к народу Эталтебана, жизнь которых так благородно освещалась шаром, что держат могучие, затянутые в шикарные перчатки руки. Ну серьезно, Рас просто не знал чувства меры, когда дело касалось собственного возвеличивания. Его напыщенному эго можно только позавидовать. «Символ Эталтебана», — равнодушно проговорила Чешир, будто безделушки из сувенирной лавки. «Единственное, оставшееся в городе напоминание о Рас аль Гуле. Непорядок», — протянул я, качая головой. «Со статуей нужно что-то решать. Сандра разрушила бы ее сию минуту, но тогда город погрузится во тьму. Поэтому ей приходится с этим мириться», — Джейд злорадно усмехнулась. «Слышал, что сейчас город находится под контролем некоего Джека Истини», — сказал я. «Как думаешь, он оставит здесь напоминание о свергнутом правителе или сотрет все следы его существования? Будь я на его месте, точно бы не оставила». В глазах Чешир блеснул задорный огонек. «Я тоже так думаю. Эта махина должна исчезнуть. Тогда в городе наступят темные времена, начнется веселье, смерть и хаос». Джейд издала звонкий и от чего-то радостный смешок, а затем добавила: «У меня определенно прибавится работы». Я заметил, что она ни разу не выказала сомнения в истинности существования Джека Истини, будто была убеждена в его реальности. Это меня немного озадачило, и я решил спросить ее об этом. «Конечно же я верю в него. Сложно не верить, когда тебя едва не убила его темная жрица. Если бы не своевременная помощь Сандры, я была бы уже мертва от руки меченой». Джейд, ничего не скрывая, рассказала мне, что когда убийцы тени во главе с леди меченой начали штурм Эталтебана, она сражалась на передовой против захватчиков. Рядовые воины не представляли для нее никакой опасности, чего нельзя было сказать о темной жрице Джека. Чешир была и раньше знакома с меченой, а потому прекрасно знала, что она из себя представляет и какой силой обладает. Они обе являлись первоклассными убийцами и были примерно равны по силе, но когда Джейд схватилась с соперницей во время штурма города, то была жестоко и беспощадно раздавлена превосходящей мощью противной стороны. Девушка никак не могла понять, как леди меченая смогла обрести такую силу. Узнала она об этом только после того, как город был захвачен и в Эталтебан вернулась Шива. Она и рассказала ей о том, что меченая не просто новый предводитель руки, а темная жрица Джека Истини, который и наделил свою подчиненную демонической мощью. Хоть Сандра мне в этом и не призналась, но я знаю, что она тоже получила силу от Джека. Убежденная в своем утверждении, Джейд закивала. «Поэтому да, я верю, что он существует». «Ясно», — протянул я. «Только одного не пойму, почему ты стала главой карательного отряда? Ты же едва не погибла от рук темной жрицы Джека, к тому же по его указу в городе запретили убивать, что тебя, как второго сильнейшего убийцу Эталтебана, должно было разозлить больше всех. Разве ты не испытываешь к этому Джеку ненависть? Ни капельки», — прозвучал честный ответ. «Я проиграла, потому что была слаба, а запрет убивать внутри города на меня не распространяется. Во всяком случае, не в полной мере. Я могу убить тех, кто совершит в городе преступление и не сдастся добровольно карательному отряду. Задержать здесь правонарушителей порой очень непросто, так что некоторые погибают, пытаясь оказать сопротивление», — проговорила Чешир почти с садистским удовольствием. «Поэтому ты согласилась возглавить карателей Джека?» — спросил я, надеясь получить ответ на терзающий меня вопрос. «Именно», — не моргнув глазом, соврала Чешир, и я остался без ответа. «Что все-таки скрывает эта смертоносная воительница?» «Моя очередь спрашивать», — она протянула руку и острым ядовитым ногтем провела по моему лицу. «Какие у вас отношения с Сандрой? Если она пытала тебя в Нандапарбате, то ты должен быть на нее обижен. Почему же она пригласила тебя в это Алтебан? Особенно сейчас, когда в городе куча проблем и развлекать гостей ей некогда. Мы давно разрешили все обиды и стали хорошими друзьями. Она пригласила меня помочь ей решить эту самую кучу проблем. Попросила помочь тебя», — Чешир ткнула меня пальцем в грудь. «С какой такой стати? Она никого не подпускает к управлению городом, объясняя это тем, что несущественные проблемы и сама в состоянии устранить, а все важные изменения и решения принимает Джек Истини, Шива их только исполняет, и для этого ей люди со стороны не нужны. Но ты мне заявляешь другое. Получается, один из вас врет. Почему же? Все можно объяснить», — я перешел на полушепот. «Дело в том, что я в некотором роде тоже знаком с Джеком». «Стоп, что? Ты знаешь Джека?» Легкое кокетство куда-то улетучилось. «Такого серьезного взгляда я у Чешир еще не видел. Сказал же, в некотором роде. Ты встречал его?» — нетерпеливо спросила она. «Ну, типа того. Можешь говорить прямо?» Мои размытые ответы явно раздражали ее. «Боюсь, что нет». «В чем дело? Ты мне не веришь?» Джейд поджала губы и нахмурилась. Помолчав в нерешительности пару секунд, она задала вопрос, который меня сильно удивил. «Можешь меня с ним познакомить?» «С кем?» Не заставляя меня повторять дважды, процедила она сквозь зубы и угрожающе подняла руку, демонстрируя ухоженные, но ядовитые ногти, которые готова была пустить в ход в любой момент. «Зачем тебе Джек? Не твоего ума дело. Тогда зачем я должен тебе помогать?» «Предупреждаю, твоих ноготочков я не боюсь, так что советую подумать дважды, прежде чем действовать». Пока мы с Чешир, стоя у статуи, вели разговор, леди Блэкхок лениво топталась у неработающего фонтана, расположенного в нескольких метрах от каменного изваяния роса, и подозрительно косилась на нашу сторону. Она совершенно не доверяла девушке в зеленом платье и справедливо ожидала от нее какую-нибудь подлость. И вот когда Джейд угрожающе подняла руку, Зинда вытащила пистолет. Благо стрелять не пришлось. Глава карательного отряда быстро вернула своему лицу кокетливое выражение. «Я лишь хочу увидеть нашего могущественного хранителя, о котором столько всего слышал отмеченный, вот и все. Я ведь глава карателей Джека и имею право хотя бы встретиться с ним, правильно?» — промурлыкала она. «Вы продолжаете лгать, мисс Нгуин, а потому я не могу вам помочь». «Эй, я говорю правду». «Я так не думаю», — мотнул я головой и зашагал в сторону фонтана. Это было вторым после статуи роса грандиозным сооружением на главной площади, огромным и искусно выполненным. Глаза каменного головы демона были обращены на него, и, казалось, что это по его указанию некое когтистое создание держит в своих могучих лапах чашу фонтана размером с приличный манеж. Мало кто в городе убийц знал, что эта внушительная достопримечательность была возведена, чтобы веками скрывать от жителей таящийся под собой таинственный колодец. Только правящий совет Эталтебана был в курсе этой страшной тайны. Я подошел и прикоснулся ладонью к основанию фонтана. Мое тело тут же ощутило странные вибрации. Любопытно узнать, что это. Чешир появилась рядом и загадочно улыбнулась. «Могу поведать тебе секрет, если сведешь меня с Джеком. Это колодец грехов. Так неинтересно. Сандра тебе уже все рассказала». «Нет, она мне ничего не говорила». «Тогда откуда тебе это известно?» «Об этом знает только высший совет. Она мне не поверила». «Я знаю о многом, Джейд. Больше, чем ты можешь представить», — сказал я, убрав руку. «Чтобы Эталтебан стал свободен, колодец грехов должен исчезнуть». «Не понимаю. Ты знаешь, зачем Рассальгул основал священный город убийц именно здесь?» — спросил я. Чешир молча повела плечами, призывая продолжать. Леди Блэкхок подошла поближе, явно заинтересовавшись предстоящей историей. «Из-за этого проклятого колодца», — сказал я, — «он был здесь задолго до рождения головы демона. 3000 лет назад существовал клан, который состоял из 9 братьев и сестер. Однажды самый старший из них отыскал нечто неподвластное простому описанию, бушующие воды абсолютного зла. Самая темная энергия в мире вырвалась из недр земли, словно из самой ее души. Глава древнего клана почувствовал эту тьму и силу, скрытую в ней. Он убедил своих сородичей испить из глубоких текучих вод, и в итоге тьма поглотила каждого из братьев и сестер, порождая в них невиданную доселе в мире жестокость. Только одна из сестер смогла противостоять тьме, ибо была самой непокорной из всех. «Ты ведь говоришь о безымянных?» – догадалась Джейд. «Я не слышала историю их появления, но знаю, что они давние враги рас Аль-Гула». «Верно, безымянные. Речь, разумеется, идет не о моем отряде воительниц, а о тайном обществе из восьми братьев и сестер, что скитаются по свету вот уже 3000 лет. Да, еще одна скрытая от глаз общественности организация зла, коих на свете тысячи. Какая это уже по счету, неважно, мне уже лень считать. Безымянные, как и полагается тайной семейке суперзлодеев, плетут интриги за кулисами и в наши дни, желая уничтожить своих извечных врагов, организацию «Вся каста», во главе которой стоит Дукра, та самая непокорная сестра, отказавшаяся подчиняться тьме. Не задумывалась, почему безымянные стали врагами рас Аль-Гула, спросил я, на что Чешир помотала головой. Потому что голова демона захотел постичь секрет ямы Лазаря, которая продлевала ему жизнь, и ради этого отправился к Дукре. Рас всегда был подвешен на язык, так что смог обмануть и очаровать старейшину вся касты. Она стала обучать его и раскрыла секреты, которые хранила тысячелетиями. Видишь ли, ямы Лазаря – это остатки, стоки источника, который намного могущественнее и древнее. Колодец грехов, первая яма Лазаря, самая могущественная из всех. Голова демона сказал Дукре, что может создать армию, которая будет защищать колодец, и что никогда не будет использовать его для себя. Чешир вдруг весело посмеялась, слегка запрокинув голову назад. «И что?» – сдержал обещание. Спросила она потом, поправив роскошные волосы. «Удивительно, но да. Однако не все так просто. Всегда есть подвох». «Точно. Веками колодец оставался нетронутым под защитой рас Аль-Гула. Именно обещание между ним и Дукрой связало вся касту и Лигу Убийц, сделав голову демона врагом безымянных». «Хаэм», – задумалась Джейд, – «а почему рас не использовал силу колодца?» «Потому что не мог, хотя и очень хотел. В общем, все сложно. В любом случае вокруг Эталтебана всегда висела и до сих пор висит угроза уничтожения. Безымянные не способны проникнуть внутрь города из-за сдерживающего их магического барьера, но это не значит, что они бросили свои попытки. Они выжидают и готовятся к решающему удару, и сейчас, когда голова демона пал, а в городе произошла смена власти, для них создались идеальные условия, чтобы действовать решительно. Вполне возможно, что они уже готовятся к атаке, а это значит, что город в опасности и нужно решать проблему с колодцем греха. Любопытная история, но я сомневаюсь, что от колодца можно как-то избавиться. Будь это так, раз не стал бы вокруг него сооружать целый город, заключила Чешир и была права. Мы даже не можем решить проблему с монументом, освещающим город, чего уж говорить о мистической водице. Истину глаголите, мисс Нгуин. Но теперь у Эталтебана новый хранитель, так что не стоит так уж сильно переживать. То, что безымянные считают благом, в действительности для них катастрофа. Серьезно, у меня на этот город большие планы. И если эти бессмертные все же сунутся сюда, я позабочусь о том, чтобы они раз и навсегда забыли в Эталтебан дорогу. Им стоит дважды подумать, прежде чем вторгаться во владения Джека Истини. Убивать бессмертных мне не впервой. Конечно, с нашим могущественным защитником город в безопасности, а я, как глава карательного отряда, прослежу за тем, чтобы все указы хранителя исполнялись, удивительно искренне проговорила Чешир. Мне бы только увидеть его, чтобы выразить свое почтение и присягнуть на верность. Алекс, можешь сказать мне, как его найти? Почему ты так хочешь встретиться с ним? Я никак не мог понять, какую цель преследует эта девушка. Я ведь уже сказала, хочу. Ты солгала. Я чувствую, когда мне лгут, Джейд, так что советую быть искренней. Дам тебе последний шанс, я посмотрел ей прямо в глаза, старясь донести, что я серьезен и что следующего шанса не будет. Ею овладело минутное колебание, и вместо того, чтобы быть честной, она произнесла, не думаю, что есть смысл говорить тебе о причинах. Сомневаюсь, что ты вообще сможешь организовать встречу. Насмотрелись на достопримечательности? Спросила она. И не дожидаясь ответа, развернулась и зашагала в сторону дворца. Продолжим путь. Что если я скажу, что ближе меня к Джеку Истине человека нет, бросил я ей вдогонку. Назовешь причину, и я дам тебе слово, что ты увидишь его уже сегодня». Чешир замерла на месте. Своим острым зрением я видел, как задрожали ее руки, но я не мог понять от чего. Она обернулась и посмотрела на меня своим цепким диким взглядом. «Потому что я хочу стать его жрицей». Глава 502. Блеклая тень. На этот раз Чешир не соврала. «Жрицей?» – переспросил я, удивленный ответом. «Но зачем, а почему бы и нет?» – сердито буркнула она. «Меченая же стала жрицей, значит и я могу. Таково мое желание. Ты хотел честный ответ, ты его получил. Теперь выполни обещание». Помесь обиды и зависти была Чешир совсем не к лицу, и она это знала, оттого и злилась. Как бы ей не хотелось скрыть досаду, вызванную могуществом, что дарует Джек истине своим подопечным, я ее раскусил. Эта самодостаточная, безгранично уверенная в себе девушка с чувством собственной неповторимости не могла смириться с поражением, которое нанесла ей леди Меченая. Если бы она не знала Маки Мацумата, если бы не знала Сандру и понятия не имела, какой они силой обе обладали до того, как стать приближенными таинственного Джека, в Джейд не проснулось бы это не очень приятное для нее чувство. Возможно, отчасти она завидовала, а отчасти считала это несправедливым, резко оказаться слабой среди сильных. Уступи она Меченой в равной схватке, не было бы этого упрямого нежелания принимать проигрыш, но она проиграла в сухую и проиграла более превосходящему по силе противнику. Чешир вторая по смертоносности убийца в Эталтебане. Это всем ясно как день, но если раньше разница между первым местом и вторым была несущественной, то теперь образовался ощутимый разрыв, и Джейд не могла не признать, что больше не способна оказать леди Шиве даже минимального сопротивления. Надо было с этим что-то делать, и Чешир, с детства привыкшая не мириться с ненавистной судьбой, решила стать жрицей Джека Истини, получить его благосклонность, и что самое главное, могущество. Вот почему она согласилась стать во главе карательного отряда, чтобы как можно скорее встретиться со мной. Поразительно во всей этой истории то, что Джейд не колебалась в своем решении. Она намерена получить у Джека силу, и неважно, что ей ради этого придется сделать. Девушка готова отдать свою верность неизвестному демону, только чтобы не остаться позади остальных. «Я обещал, что ты встретишь Джека сегодня, и я сдержу слово», — произнес я совершенно твердо. «Когда день еще только начался», — прервал я Чешир. «Прояви терпение, а теперь пойдем во дворец». Раз Аль-Гул отгрохал себе роскошные, с арабским колоритом хоромы, богато украшенные росписью стены, голубые купола и шпили башен уходили высоко вверх, к искусственному небесному своду. Наверное, с самой вершины дворца огромная чаша фонтана казалась не более чем блюдцем. Перед дворцом был разбит парк, зеленый цветущий оазис, с обилием благоухающей растительности и безмятежными прудами, в которых поблескивала зеркальная гладь воды. Прижимаясь к отполированной до блеска мраморной террасе, росли высокие финиковые пальмы, затеняя отдыхающих раскидистой густой кроной. Воздух был наполнен сладко-цветочными ароматами, они ощущались так остро и свежо, как бывает только после прошедшего дождя. Здесь, глубоко под землей, текла ничем не отличимая от поверхности жизнь, если не считать, что великолепие подземной природы населяли одни убийцы. Мне очень хотелось осмотреть дворец более детально, но Чешир не терпелось проводить меня к леди Шиве, поэтому я решил ее не огорчать, и мы поднялись по мраморной лестнице на второй этаж. Тут я встретил первого знакомого мне в городе человека, Касси. Радостно воскликнул я. «Мне кажется, или ты выросла с нашей последней встречи?» Дочь Сандры была одета в свой стандартный черный боевой костюм с оранжевыми вкраплениями. За спиной висел меч, на шее еле заметно поблескивало украшение из черного обсидиана, мой подарок – ожерелье из виброниума. «Привет», – без запинки произнесла она и счастливо улыбнулась. Мы время от времени созванивались с ней через очки голограммы, чтобы, так сказать, тренировать ее речь. Теперь она может свободно говорить, правда, делает это очень медленно, словно с трудом вспоминая, как произносится то или иное слово. У нас с Кассандрой как-то сразу сложились хорошие отношения, даже несмотря на то, что познакомились мы, когда она вместе со своей мамой пришла меня похитить. Девочка нашла во мне друга, в котором нуждалась, и человека, которому было не плевать на ее жизнь. Я был тем, кто незаметно оставил ей спиннер, чтобы она крутила его и успокаивалась, пока никто не видит. Модифицировал очки голограммы, чтобы она, безмолвная, могла управлять ими посредством мысли. Спас от смерти, когда папаша заставил ее вдохнуть смертельную дозу токсина страха и позаботился о ее досуге, отправив ей Assassin's Creed, чтобы она в убийцу только играла, а не убивала в реальности. «Как у тебя дела?» «Хорошо, по слогам», но четко произнесла она, «и я выросла. Мне уже 15. В моей руке материализовалось красное яблоко, большое, едва умещавшееся в ладонь. «Тебе еще есть куда расти», — ласково погладил я девочку по волосам. «Вот, съешь, яблоко очень вкусное, а главное, полезное. В нем скрыта огромная жизненная сила». «Алекс», — вдруг всполошилась Зинда, — «это же не яблоко, купленное на рынке?» Этот вопрос заинтересовал и Чешир, хотя лицо ее беспокойства не выражало. Ей было всего-навсего любопытство. Если здоровье девочки ее и волновало, то в самую последнюю очередь. «Разумеется, нет», — успокоил я леди Блэкхок. «Этот фрукт особенный, он выращен с использованием силы ЦИ и заряжает человека энергией на несколько дней, повышает иммунитет и излечивает несерьезные болезни, по типу простуды». Презентация чудо-яблока всех впечатлила. Кассандра потерла фрукт краешком рукава, но пробовать не стала, сказала, что хочет разделить его с матерью. Чешир громко фыркнула. «Раньше они терпеть друг друга не могли, а сейчас постоянно сюсюкаются», — пробурчала она, будто нежные отношения матери и дочери вызывали в ней приступ тошноты. «После Нового года поеду в Готэм», — сообщила Касси, пока мы поднимались по лестнице на третий этаж. Глаза ее лучились счастьем. «Буду учиться. Твоя мама согласна?» Она радостно кивнула. «Что ж, это была ее давняя мечта. Попробовать пожить как обычный ребенок. Я уже начинаю жалеть задир, которые сунутся к ней из-за того, что она медленно говорит. Ты такая милая, так что точно найдешь в школе друзей», поддержал я ее. «Эф-эф, милая», не сдержала Чешир язвительный смешок. «Уверена, те, кого она насаживала на свой меч, тоже считали ее милой». Касси расстроенно вздохнула и опустила голову. «Эй, не слушай ее, она просто завидует тебе, вот и все», подбодрил я девочку. «У нее не было возможности ходить в нормальное учебное заведение и друзей у нее нет, вот и огрызается. Не больно-то и хотелось мне учиться среди глупой мелюзги. И не нужны мне никакие друзья, они лишь под ногами путаются», — неуклюже оправдалась Чешир. «Правда? А я вот хотел стать твоим другом. Мужчина и женщина не могут быть друзьями», — убежденно отчеканила она. «Один из них рано или поздно захочет перенести отношения в горизонтальное положение. А я считаю, что любовь без дружбы не бывает. Если девушка не может стать моим другом, то как я могу ее полюбить?» Джейд метнула в меня игривый взгляд и проворковала. «Зачем любить, когда вполне можно обойтись горизонтальным положением? Мы все еще можем отложить встречу с Сандрой и заняться более интересными вещами». «Согласен, не при ребенке. Мне уже 15», — важно напомнила Касси. «Тем более, что за шум?» — раздался холодный женский голос.